Глава 9. Архивариус. Осень. «Ника, у меня к вам просьба». Валя стояла передо мной в помятом черном пальтеце. Светлые волосы забраны под черную косынку, зато нос и глаза стали чуть менее красными. Припудрилась, выспалась, отскорбила. «Вы не могли бы повезти машину? У меня руки дрожат». И она, как ребенок, доверчиво вытянула вперед тонкие пальцы с обкусанными до мяса ногтями. Те и правда чуть дрожали. «Без проблем». Я улыбнулась ей как можно теплее. «Давайте ключи». «Спасибо вам, Ника». Она протянула мне ключи. «Знаете, вы единственная, меня здесь не ненавидели». Я замерла. «Вообще-то, — могла сказать я, — ты ошибаешься». Но вместо этого спросила. «А как же Алекс?» Валя кивнула. «Она тоже. Раньше. А Анна до сих пор». «Ясно». Я взяла у нее ключи. Рука была лихорадочно горячей. Вот так я и оказалась в машине с ними тремя. Валей и ее родителями. «Михаил Гаврилович». Представился отец, то и дело оглаживая сгоревшую на щедром алтайском солнце лысину. Я вспомнила, как Двинский шутливо называл тестя, моложе его, кстати, лет на 10, плантатором. На самом деле Гаврилыч был фермером, выращивал пшеницу, а его супруга, Галина Сергеевна, женщина с плохо прокрашенной седой головой и тоже в мятом черном пальто, только размеров на 5 больше, чем у дочери, служила у мужа бухгалтером. Пара прилетела вчера вечером из Горно-Алтайска и сходу прониклась ко мне симпатией. Боюсь, дело было не в моем сбивающем с ног обаянии. Просто из всех дачных обитателей я единственная оказалась с ними схожа. Та же приземистость и лишний вес. «Не только бухгалтерией!» — пояснила уже в машине Валина мамаша на мой вежливый вопрос, касаемый ее работы. «И кадрами занимаюсь. Кого взять, кого уволить?» «Кого из запоя вывести?» Я смотрела на нее не без любопытства. Основной букет черт лица Валя явно получила от матери. Но если из лица последней жены Двинского, как из небеленого холста с помощью косметики еще можно было своять вполне приличную картину, то мать казалась безнадежна. На широкой физиономии глаза, рот, носик пуговкой стремились к центру, оставляя вокруг много лишнего пространства. Кроме того, она, похоже, относилась к тем людям, которые, стесняясь своих занятий, все равно не могут говорить ни о чем другом. Так я узнала, что А. Алтай выращивает ныне пшеницу первого класса. Б. Бьет рекорды по качеству. В. Бьет рекорды по урожаю. Я искоса взглянула на сидящую рядом Валю. Та смотрела в окно, привычно не вникая в материнский монолог. Я заметила стрелку на обтянутой черными колготками тонкой голени. Бедное, бледное, неухоженное дитя. Кивнула в зеркало заднего вида болтливой Валиной мамаши. «Урожайность — это наше все». «Что ж мы делать-то будем без Олежки-то?» Вздохнула вдруг та и всхлипнула. Валя на секунду оторвалась от созерцания пейзажа и, вздрогнув, повернула ко мне умоляющий взгляд. «Здрасте, приехали». А я ведь даже не сразу поняла, что Олежка — это Двинский. Зятёк. «Он ж за нашей Валюшкой, как за дочкой, ходил. Мы спокойны были». Валя с силой сжала ладони между коленями. И, заметив стрелку, торопливо спрятала ее под подолом. «Возился с ней!» — это крякнул папаша. «Наездился!» Колени рядом вздрогнули. Валя опустила голову еще ниже. «Куда наездился?» — хотела спросить я, но не рискнула, а Гаврилыч резко замолчал. «Да что говорить!» — он махнул небольшой, квадратной, как детская лопатка, рукой. «Золотой мужик был!» На том и порешив, наша странная четверка добралась до погоста. Последний раз мне случилось быть на кладбище в день похорон отца, и я опасалась неизбежных и болезненных ассоциаций. Но эти похороны, торжественные, многолюдные, богато декорированные венками и торжественными речами, не имели ничего общего с тем моим одиноким пустынным действом всего-то полгода назад. 6 месяцев, а кажется, жизнь прошла. Вся парковка была забита дорогими машинами. И как иначе? Хоронили последнего колосса от поэзии, любимца муз. Двинскому нашли местечко на старом участке кладбища в глубине под сенью разросшихся деревьев. Но уже у ворот караулили несколько репортеров. Щелк, щелк, щелк! Набиралась коллекция скорбящих для истории. Элегантный черный шел всем. Дамы после 40 освежали его яркой помадой. Я скользнула за группой из Пушкинского дома. Щелк! И вот я уже внутри некрополя, не отмечена ни в одном кадре. Аккуратно пробралась за темными спинами к полукругу вокруг свежевырытой могилы, где стояла закутанная во что-то мешковатое, зареванная Анна. С одной стороны ее поддерживал под локоть супруг со скучным лицом. С другой замерла Алекс в траурном брючном костюме идеального кроя. Рядом со скорбно прямой Алекс, сгорбившись и придерживая бледными руками подол, дрожала Валя. «Глянь на молодую вдову-то! Спала с живой историей! Ну или с полумертвой!» Услышала я ироничный голос за спиной. «Тут уж не до разницы в возрасте. Ей бы ему ноги мыть да воду пить, освещенную мощами. Откуда она приехала-то? Из какой дыры? Пусть скажет спасибо, что он ей фамилию свою дал вместо ее задрещенской». «Да будет вам», — отозвался спокойный бас. «Жизнь с поэтом — удовольствие относительное. Рукописи перепечатывать». «На компьютере тоже мне проблема. Вспомните, как мы правили. Вынуть 3 экземпляра из машинки, замазать на каждом листе опечатку и пропечатать новую букву 3 раза на каждом листе». «Ну вы еще Софью Толстую помяните». Ответа на последнюю реплику я не услышала. Отвлеклась. В толпе за спиной Вали я заметила своего нанимателя. Костик шептал вдове в рдеющее ушко нечто явно кокетливое. Флирт на похоронах. Как мило. «Зачем вы это делаете?» Спросила я его напрямую, выходя в поредевшей толпе за ворота кладбища. Двинский был уже благополучно засыпан землей. Костик усмехнулся. «Черт его знает. Наверное, потому что раньше это бесило отца». «А все, что его бесило, вас радовало?» «В той или иной степени». «Он умер, если вы не заметили». «Но так и я заигрывал при нем в последний раз». Он внимательно на меня посмотрел. «Что такое, Ника? Есть новости?» Я пожала плечами. Валя считает, что ее все ненавидели. «Это недалеко от истины». «А ее родители страшно благодарны Двинскому и уверены, что Валя без него пропадет». «Преувеличение, полагаю. Мы все более живучи, чем кажемся». «И еще. Ее отец сказал, что он без конца с ней куда-то ездил. Возил. Не знаете, куда?» «Понятия не имею. Но явно не на шопинг. Впрочем, жили они на своей дачке вроде мирно. Эдакие старосветские помещики. Вы как, отметитесь на поминках? Говорят, какое-то пафосное заведение в Зеленогорске». Я покачала головой. Затылок нещадно заломило. Грядет мигрень, и ее приход мне бы хотелось пережить в одиночестве и при задернутых шторах. «Я домой», — сказала я. «Алекс довезет Валю с родителями». Еще минут через 20 я тихо подъехала к даче, торопясь попасть вовнутрь, в свою комнату, к горячему чаю и одеялу. Я сделала нечто при жизни Двинского немыслимое. С легким чавканьем, вытаскивая каблуки из раскисшей земли, прошла прямиком через огород. Что-то скрипнуло в ранних сумерках. Я резко обернулась. Скрипело полуоткрытое окно в ванной. Меня передернуло. После приезда скорой никто туда так и не заходил. Значит, последним открывшим окно был покойник. Старая дача плохо хранила тепло. Глупо держать окно открытым, но и входить туда после смерти Двинского мне не хотелось. Можно ведь прикрыть окно снаружи, так? Я сделала аккуратный шаг к дому и остановилась. Под самым окном виднелись следы. Я присела на корточки, чертыхнулась. Кто-то вытоптал любимые астры хозяина дома. Сколько истекло дней с его смерти? 4? 5? За это время пару раз прошел мелкий дождь, но глубокие следы в мягкой земле смыть не так просто. Я достала мобильник, переключила фотоаппарат на режим со вспышкой, увеличила изображение на экране. Для сравнения поставила рядом собственную ногу. Вот мои туфли 38-го размера. Но отпечаток под окном явно ближе к 45-му. Особенно четким оказался рисунок на каблуке. Что-то вроде цветка или креста. Выпив цитрамон с чашкой чая за столом на кухне, я еще раз пролистала только что сделанные фотографии. Любопытная деталь. В конце концов, взглянула в едва различаемый в уплотнившихся сумерках сад. Шпион я или не шпион? И, аккуратно отставив чашку в раковину, поднялась на второй этаж в комнату Анны. Встала на колени и выдвинула ящик с обувью. Среди Аниных туфелек попалась пара кроссовок Алексея, примерно нужного размера, плюс его черные ботинки под костюм с абсолютно гладкой подошвой. Я нахмурилась, припоминая, в чем он был на кладбище, и, конечно, не вспомнила. Может ли такое быть, чтобы абсолютно невыразительный муж Ани взялся подглядывать за омовением своего тестя? Зачем? Мог ли он залезть в окно? Вполне. Начинаю ли я бредить вслед за нанявшим меня регбистом? Скорее всего. А еще в их городской квартире наверняка есть много другой обуви с разнообразными подошвами. А значит, пора моему сыщицкому зуду подуспокоиться. В пустом доме вдруг раздался звонок. Базовые позывные для тех, кто не утруждает себя выбором мелодии. Я прислушалась. Звук шел с первого этажа. Быстро задвинув ящик для обуви, я скатилась вниз по лестнице. Кто-то забыл мобильник. Вот он лежит, чуть подрагивая на скамеечке у входа. Я узнала розовый кожаный чехол. Осторожно протянула руку. «Алло?» «Здравствуйте, Валентина Михайловна, не отвлекаю?» Глубокий и приятный баритон. «Нет». Чем короче слова, тем меньше шансов, что меня узнают. «Нам бы встретиться?» Я молчала. «Ваши бумаги готовы?» Я молчала. А баритон, чуть раздражаясь, продолжил. «Документы на развод».